Глава шестая. Дорога петляла между небольшими склонами, живая изгородь иногда раздвигалась, но только для того, чтобы показать очередную клумбу. Длинные тени пересекали дорожку, сообщая о том, что луна скоро закатится. Барбер вспомнил, что провел всю ночь без еды. Королевский гофмейстер, вручая ему волшебную котомку, всегда полную еды, напомнил, что путешественникам по волшебной стране лучше использовать ее до восхода солнца. Даже единственный луч солнца, упавший на какой-нибудь предмет, мог вызвать какие-нибудь изменения в заклинании. Поев, Барбер смахнул крошки с коленей и встал. За это время тени стали еще длиннее, а луна у самого края горизонта стала похожа на обкусанное печенье. Тем не менее, не было никаких признаков восхода солнца, которое быстро прогнало луну предыдущей ночью. Возможно, даже эфемериды волшебной страны не следовали четкому графику. В тусклом лунном свете стало труднее идти. Напрягая взгляд, Барбер шагал в темноте почти вслепую. Лучше бы отдохнуть. Он приблизился к изгороди и, как только лег в мягкую траву, понял, что давно надо было так и поступить. Проснувшись, он заметил, что солнце находится так же низко над горизонтом, как и луна прежде. Через несколько минут ходьбы он достиг развилки, о которой, вероятно, и упоминал Сирил. «Идти налево так, как будет понедельник», — вспомнил Барбер. Эти безумные рассуждения казались Барберу столь характерными для страны, где он очутился, что он на всякий случай спросил себя, точно ли сейчас понедельник, и если нет, то в каком направлении идти. Наконец направился по левой дорожке, надеясь на то, что Сирил внес поправку на время, потраченное, чтобы прийти сюда. Теперь дорога пошла по длинной изогнутой кривой, выгнулась в крутом подъеме и вывела на гребень низкого холма с широким лугом, за которым виднелась темно-зеленая стена. Это, вероятно, был лес. Солнце уже наполовину спряталось за вершинами деревьев. Фред Барбер глубоко вздохнул и решительно направился через луг в сторону утопавших во мраке деревьев. Он чувствовал, как чешутся небольшие припухлости на спине, где пробивались крылья. Казалось, там на ребрах росли новые мышцы. Лес оказался полон огромных деревьев, старых как мир, но под ними, куда ни кинь взгляд, не было ни травы, ни кустов. Это походило на искусственный лес где-нибудь в Германии, однако морщинистые складки на рубчатой коре придавали каждому дереву сходство с подобием человеческого лица. Как будто нахмуренные взгляды и скорбно опущенные рты приветствовали путника, входящего во мрак подлеска. Свет лишь местами пробивался сквозь листву, но по ровной земле идти было совсем нетрудно. Барбер всматривался вперед, иногда озираясь, желая не пропустить ни одного туземца, который мог бы подсказать ему правильное направление, но вокруг никого не было. По сравнению с парком у дворца Берона, этот лес казался немым и вымершим. Казалось, что он принадлежит той безмолвной золотой для всех зеленых обитателей земли Эре, когда в мире существовали одни только деревья. Они поглощали собой все вокруг. Барбер боролся с мыслью, что они могут поглотить и его, и тогда он превратится в такой же морщинистый ствол с руками-ветвями. В этой безумной стране казалось вероятным все, что угодно. Барбер старался идти по прямой, присматриваясь к деревьям, растущим далеко впереди и позади него, но не был уверен, что не ходит по кругу. Вдруг ему почудилось какое-то движение. В прежнем старом добром мире это могло оказаться животное и, возможно, опасное. Будь то хищник или травоядный зверь, Барбер рассчитывал, что волшебная палочка Титании защитит его. Он начал уважать эту трость из слоновой кости с тех пор, как та блеснула молнией. Увидев далеко впереди фигуру, он побежал к ней. Теперь Барбер был уверен, что это человек. «Эй!» — крикнул он. Фигура остановилась. Это оказалась старуха. Наклонив голову, она стояла, облокотившись на палку в руках. Из-под краев ее шляпы виднелись только карикатурный длинный нос и изогнутый подбородок, едва ли не соединявшиеся друг с другом. Барбер поклонился: «Прошу покорно извинить, мэм, но не могли бы вы подсказать мне путь к Кобальтским холмам?» Голова не поднялась. «Не вздумай спать рядом с яблоней, и слив остерегайся тоже», — произнес голос, так похожий на голос миссис Гертон, когда та принималась ворчать. «Благодарю за совет», — ответил Барбер. «И все же не могли бы вы сказать мне, как добраться до...» «Не вздумай спать рядом с яблоней и посматривай за сливами!» С этими словами старуха отвернулась от него и заковыляла прочь между темными стволами. Барбер заколебался. Если старуха не хотела ему рассказывать, то у него оставалось только одно средство — разговорить ее — палочка. Сама она, по крайней мере, шла куда-то и уж точно не петляла кругами, как он. Барбер развернулся и поспешил за старухой, но та двигалась с удивительной проворностью и казалась теперь не более чем крохотной, мерцающей в лунном свете далекой фигуркой, которая мелькнула еще раз и исчезла вовсе. Бесполезно.